Глава 11. Зрелище он устраивал многочисленные и разнообразные. Юношеские игры, цирковые скачки, театральные представления, гладиаторский бой. Примечание. Юношеские игры исполнялись не профессиональными актерами, а любителями, что облегчало императору его первое выступление на сцене. На юношеских играх он заставил выступить даже стариков, сенаторов и престарелых матрон. На цирковых скачках он отделил особые места для всадничества и вывел колесницы, запряженные 4 верблюдами. Примечание: особые места для всадников ранее отделялись лишь в театре. На представлениях, которые он учредил во имя вечности империи, назвал «великими играми», в комедиях выступали мужчины и женщины из высших сословий. Именитый римский всадник верхом на слоне проскакал по натянутому канату, а в Афраниевой тагате — пожар. Актерам было позволено хватать и забирать себе утварь из горящего дома. А в народ каждый день бросали всяческие подарки, разных птиц по 1000 в день — снеть любого рода, тессеры на зерно, платье, золото, серебро, драгоценные камни, жемчужины, картины, рабов, скотину, даже наручных зверей, а потом и на корабли, и на дома, и на поместья. Примечание. Тогата. Комедия из римского быта. С лицами, одетыми в тогу. Лучшие из них, сочиненные в конце II века до нашей эры, надолго сохранили популярность. Тессеры — шарики, на которых было написано, сколько какого добра причитается получателю. Дион.